Виктор Белов, художник Орлов. Узы и яузы. Начну с кончины. Умер Юрий Коваль. Еще 1 августа мы сидели в мастерской на Серебрянической набережной Яузы. Игорь Соколов, Вадим Разин, Алешка, мой сын и я. Мы собрались, чтобы договориться об общей встрече 2 августа. И вдруг пришел Коваль. Вернее, приехал из Плуткова и жаловался на здоровье. Приехал больной с каким-то вместилищем таблеток. Я не представлял, как можно столько пить лекарств. Это все было страшно. Я говорю: «Юра, приходи завтра, давно не виделись». Второго Коваль не пришел, а мы все собрались и беседовали. И вдруг Вадим говорит, что каждый умирает в одиночестве, вообще никто никому не нужен. Я-то возмутился, накричал на него: «Что ж тогда ты сюда ходишь?» И ужас в том, что, как потом оказалось, в этот самый миг Коваль умер. 3-го с утра жена меня разбудила, сообщив: «Звонили, сказали, Коваль умер». И тут я просто провалился. И в итоге я не был на похоронах, хотя всю жизнь мы были вместе. Появился я на 9-й день в мастерской на поминках осиротевшей. И меня все время мучила шальная мысль, может быть, неправильная. Была дикая жара. Если бы он, плюнув на все свои заботы домашние, на магазины, вместе с Левой пришел бы в прохладу мастерской, может быть, все было бы не так. С Ковалем познакомилась Володя Исаулов, который учился с ним в одной школе и дружил. И в институте мы вместе учились, Коваль на филфаке, а Исаулов и я на худграфе. Как потом оказалось, в наших с Ковалем жизнях было много совпадений. Мы родились в 38-м году, в один день, 9 февраля. И так по судьбе получилось, что всю жизнь мы были вместе в мастерских. Вместе путешествовали, вместе плавали по великим Вологодским озерам, вместе охотились, рыбачили. Он многое знал о природе, и я многому у него научился. У него было старинное ружье, бельгийское, фирмы братья Гекко, двустволка. И мне по случаю досталась мелкокалиберная винтовка братья Гекко. Я любил мелкашку как снайпер, он любил двустволку как охотник. У меня был спортивный интерес, у него охотничий азарт. Первая наша мастерская была на Абельмановке, напротив кинотеатра «Победа». И сейчас, в последний, 5-й по счету мастерской, мы опять оказались на Абельмановке. Говорю «мы», хотя он не дожил, потому что и эту мастерскую оформляли вместе. И сейчас в мастерской мы сидим среди работ Коваля. Говорил же Коваль: «Хочу сделать свой музей, куда приходили бы дети». А я его ругал, что музей не наше дело. Еще не время мемориалов. И ведь он добился своего. Сколько лет уж его нет, а его работы, его инструменты, его рабочее место до сих пор живут в мастерской. Я порой думаю, что бы сказал Коваль, глядя на нас. На старой Абельмановке Коваль снимал комнату или две у Петровича, вернее, снимала троица. Мазнин, Мизинов и Коваль. Сам Петрович там не жил, он приходил только выпить и получить деньги. Именно там мы с Ковалем сдружились. А поскольку мне негде было работать, он говорит: «Вить, ты приходи, 15 рублей будешь платить Петровичу и сиди себе, работай. Это по тем-то ценам». Года полтора мы там были, и жизнь эта довольно подробно описана в самой легкой лодке в мире. Но так деликатно описано, кроме жадности и пьянства Петровича, которого они звали Петя Контропов, там ничего плохого не сказано. А на самом-то деле, конечно, Юре стало тяжко от этой зависимости, от этого Петровича, хама, сшибающего трешки, который за неуплату пытался сжигать его холсты и картины. Однажды Коваль пришел вечером и говорит: «Витя, все, больше мы этого не терпим. Выходим и ловим грузовик». А было 12 часов ночи. Поймали какой-то фургон, остановился. «Чего вам, ребят? Нам надо перевезти барахло». «Нет, ребят, 12 часов ночи, а может, вы жулики?» Мы говорим: «Мужик, пойдем, посмотришь и сам решишь, отвезешь нас или нет». Он посмотрел на всю нашу художественную хламиду. Холсты стоят, мольберт, чайник любимый, плитка, ну и все такое. И говорит: «Ну, грузите». И отвез нас на Миусы. Вот это была вторая мастерская. На Миусской улице сводилась комната, где жила моя мама. И мы с ней договорились, перевезли туда от Петровича все вещи и прожили там довольно долго. Там бывали Леша Мизинов и Сергей Яковенко. И Мазнин. Все приходили, выпивали, писали картины и, конечно, пели песни допоздна. Это был период, за который у меня просто согнулась шея. Я ходил по городу и все смотрел, смотрел, где пустые окна в подвалах, искал мастерскую в районе Таганки. Наконец, в 65-м году нашел в Лыщиковом переулке подвал, и вместе с Ковалем мы его осваивали. Там раньше жили 4 семьи. Это был ужасный подвал, перегороженный узкими фанерными переборками, которые мы с Ковалем яростно разрушили. Да одна стена его была глухо под землей, и было слышно, как ходят поезда метро. А другая стена была полуподвальная, на ней были полуокна такие, которые не закрывались почти никогда. Получился в итоге красивый зал, со сводами, с камином, с раковиной, которой вела винтовая лестница под самый потолок. А я в те годы был бездомный, и для меня мастерская была просто жильем. В Лыщиковом переулке была уж действительно наша мастерская. До этого Коваль много работал у Силиса с Лембертом, что там лепил, красил, рисовал. А здесь мы начали осваивать афорт, делать гравюры. Появился первый наш совместный лубок на стихи Коваля. Мастерская позволяла вместе с нами работать нашим друзьям. Вадиму Разину, Юрию Ярцеву, Юрию Егорову, Юрию Лаврентьеву. В это же время в друзьях у нас была Таисия Ефимовна, редактор журнала «Рыбоводство и рыболовство», которая регулярно выделяла нам полосу в журнале. В разные номера Николай Силис и Владимир Лемпорт писали и рисовали. Коваль писал, рисовал я. Это был расцвет совместной художественной работы. Собиралось у нас в мастерской порой человек по 30. Это были времена, когда всем хотелось не просто погреться у камина. От нечего делать. Это было дружеское общение. Кроме работы нас объединяло желание быть вместе, петь песни под гитару. С Лыщикова переулка в 70-м мы съехали благополучно в Серебрянический переулок, дом 3, квартира 4. Там все не так было красиво. Обычная многокомнатная коммуналка. Тогда вышел закон, чтобы гнилые первые этажи освобождать от жилья под организацией. Вид был более противный, но зато много места. Там Коваль впервые заимел свою комнату и начал работать по дереву. Тогда он мне посвятил стихотворение. Из российских родных деревень я привез керосин и сирень, а взамен точивший до блеску я английскую вывез стамеску. Этот стих и еще многие писались в общую тетрадь, которую Коваль называл «корабельным журналом». Так повелось в Савельмановке. А в его комнате среди инструментов висел настоящий штурвал и корабельный колокол рында. Журнал писали все, кто приходил в мастерскую и кто хотел написать. В течение жизни по всем мастерским их накопилось много, включая наши личные дневники. В те же годы я вылепил людей в шляпах, болея керосиновой и граммофонной болезнями. 10 лет существовала наша мастерская в Серебрянском переулке. Волею судьбы все наши мастерские располагались в районе Таганки, а 3 из них на разных берегах Яузы. Может быть, поэтому Коваль решил строить свою самую легкую лодку в мире? Юра говорил, Витя, у нас тандем, я на опор, а ты обаяние. Вместе все пробьем. И действительно пробивали. Мастерские даже милиционера-художника пробили. Однажды мы с Ковалем гуляли по Таганской площади, а может, возвращались с птичьего рынка. Видим, едут 3 пролетки с черным кожаным верхом. Коваль, возьми да и голосни. Последний остановился, и кучер нас посадил. Мы поехали в сторону Красных ворот. Это было необыкновенное ощущение — сидеть в пролетке посреди потока машин, и регулировщики давали нам зеленую улицу. Пролетки со съемок ехали на Беговую, а мы сошли на Сухаревке. Как-то Коваль пригласил всех нас на дачу Володи и Исаулова. Мы все там уже были, когда он приехал. Всех посадил и сказал, слушайте, дураки. И он начал читать, и так восхищенно, что мы сидели завороженные. Он читал «Мастера Маргариту». Для меня он тогда открыл Булгакова. И всех нас он наградил знакомством с такими великими людьми, как Владимир Лемпорт, Николай Силис, Леша Мизинов, Арсений Тарковский, Юрий Висбор, Юрий Домбровский, Фред Солянов, Белла Ахмадулина, Вениамин Смехов и многими-многими другими. В 80-м году мы переехали на Серебряническую набережную. Наше поколение, шестидесятники, жили как гении и друг друга хвалили, иногда ругали, но все были равны. Сами считали себя талантливыми, и друзья были все талантливы. Ссор по творчеству не было, была взаимная жизнь. Когда мы, Коваль, Игорь Соколов и я, Вадим Разин, Толя Лапшинов, Нора Островская в конце 80-х сделали выставку в мастерской в комнате Коваля, я был поражен. У всех разный почерк, а дух один. «Узы и яузы» называлось наше художническое братство, и мы получились едины. Это единство меня и сейчас поражает. Думаешь, какие мы были дураки? Какие же мы равные, когда вот такой Коваль получился? Но мы запросто относились к любому, не сомневаясь в гениальности друзей и собственной тоже. С самого начала мастерских наш день рождения стал днем встречи друзей. В этот день гости приходили без приглашений. В наших корабельных журналах позволялись все жанры, но Коваль завел стихотворный стиль. И 9 февраля все писали поздравительные стихи. Вот что однажды мне написал Коваль. Послание к Белову. 9 февраля 1973 года. Когда конец настанет свету, когда совсем засрут планету, когда все выпьют и сожрут, когда бессмертные боги в своем неведомом чертоге итоги наши подведут, одною связаны судьбою, мы не расстанемся с тобою, останемся вдвоем, одни, а боги в душах разберутся, и нам бессмертными зачтутся серебрянические дни. Чего ж еще поэту надо? Эй, виночерпий, дай мне яда. Пускай когда-то поутру я припаду губой спаленный, и с другом в день один рожденный, я в день один пускай помру. Пока еще осталось время, любви друзей несущей бремя, твоя ли жизнь, мой друг, пусталь? Что жизнь, пустая время трата, за друга моего, за брата, звени сверкающий хрусталь. Юра Коваль, 9.02.1973 года. В начале 70-х годов круг нашего общения расширился. Кроме непосредственных друзей-художников, появилось достаточно уважительное творческое окружение. Появились в нашей жизни Леня Никольский и Толя Гелискул, известный переводчик Лорки. Он нас всех любил, а его сестра купила дом на Цыпиной горе недалеко от Ферапонтового монастыря. И вдруг однажды, в 71-м году, приходит телеграмма от Гелискула: «Витя, выезжай, продается дом в Оденьево». Недолго, думаю, мы впятером скинулись, я, Коваль, Толя Лапшинов, Игорь Соколов и Володя Исаулов. Наскребли 300 рублей за дом, еще рублей 100 на дорогу, на гербовые сборы и на пропой. Мы с Игорем поехали и купили дом у Хрисанфа Андреевича, в округе его звали Дед Кирсан. Дом был куплен весной, а уже летом там жил Володя Исаулов. В 72-м году летом жил я, и, по-моему, в 73-м году там начал жить Коваль. Цыпина гора нужна была нам только для восторга, для осознания, как велика Русь. Такое там ощущение, что есть такие места, и что огромна страна с голубыми далями, со всей тайгой, озерами и людьми. И потом это своя крыша, и ты не турист. Гора постепенно притянула к себе всех наших друзей, а рядом Ферапонтово манил нас Дионисий. Коваль ездил туда жить и охотиться со мной и без меня совершенно в разные сезоны. К этому времени я могу отнести важный момент влияния Коваля на меня. Вспомнить, чему он меня научил. Он мне сказал то, чего я раньше нигде не читал, ни от кого не слышал. «Рубишь дерево, скажи, прости дерево». Он говорил: «Вить, вот мы убили зайца, вот у нас рябчики лежат подстреленные, нельзя их просто так сожрать. Нарисуй их, и я буду рисовать». И он действительно рисовал все. Кисти рябины висят, бутылочка стоит с рябиновкой, и рябчики лежат. Или там тетерев, или даже рыбы, хотя они хладнокровные, к ним другое отношение. Нарисуй, как художник, потому что искусство вечно, и они, погубленные, попадают в вечность. Этот ковалиный совет меня поразил. Я это соблюдал обязательно всю последующую жизнь. Примерно в 75-м году я убил последнего зайца, нарисовал его и после этого перестал охотиться, только рыбачил. Юра не переставал охотиться, потому что это была его страсть. А вообще-то мы охотились больше от голода. Это сейчас магазины набиты, да и то в Москве. А тогда ничего не было. Сам себя корми или привози с собой. Гигантские рюкзаки с консервами мы с собой таскали на гору. А там в магазинах ерунда одна была, рожки какие-нибудь. Даже рыбачили в конце октября, когда никто не клюет, потому что есть нечего было. По очереди мы ходили в лес. Одно ружье на двоих. Один другого ждет дома. В его песне это написано: на окошко лампу яркую поставлю. Печка натоплена, что-то сварено, лампа горит на окне, потому что короткие дни и легче всегда идти на свет теплого окна. А день его нас окончательно сблизило. Я в детстве все летние каникулы проводил в деревне Родионовке на родине мамы. Когда Коваль писал свою деревенскую прозу, он использовал и мой деревенский опыт и довольно много брал из моих устных рассказов. Но это все не важно. Дело в невероятном внимании Коваля к слушателю. На манжетах он не писал, у него была какая-то особая память с своим отбором. Он был очень общительный, умел разговорить любого человека, при этом по делу и красиво. А потом он очень любил свои рассказы, скажем, из «Чистого Дора», читать мне и нашим друзьям. Потому что у нас ухо обнаженное. «Юра, вставь вот это или вот это поменяй». И в прозе его я замечаю, где его личный опыт, а где мои микроподсказки. Я сейчас на себя не беру лишнего, я говорю о его внимании к слову, умении слушать. У Коваля была потрясающая художественная и человеческая память, и он очень уважал всех своих героев. А что меня удивило в творчестве Коваля? Кацуир-выир. В самой легкой лодке в мире довольно буквально описана Москва, Серебрянический переулок, 70-е годы, и совершенно для меня неожиданная концовка. С одной стороны, любовь к друзьям и такое душевное одиночество одновременно. Но оказалось, что этим его плавание еще не кончилось. Коваль перешел на свой последний корабль, фрегат «Лавр Георгиевич». А началось все тоже на Бельманке. Сидели трое — Коваль, Мизинов и Мазнин, и при мне пытались продолжить первые строчки. Темный крабдышин ночь окутал жидкое тело океана. Через много лет был день рождения у Мизинова Леши, и он нас пригласил в ресторан «София». Все скромно, мы даже скинулись. Но у Коваля была особая цель — за столиком все обговорить. Он говорит: «Леша, отдай мне право на суэры-выеры. Это была наша общая работа, а сейчас я хочу ее продолжить». И он ее продолжил. Сначала в тайне. Выходили нормальные книги, которые мы знаем, восхищаемся, печатались его рассказы, а в это время голова Коваля работала в понятиях суэры-выера, которые просто невероятны. Ведь каждый остров — это отражение одной из граней человеческой души, покрытой темным крабдышином ночи. В 1984 году Коваль начал строительство своего дома на Цепиной горе. Он начал его строить, как мне кажется, от желания одиночества, потому что устал от всех нас, от общей мастерской, и все время хотел уединиться для работы. Да и в доме на горе стало слишком много народа, слишком много всего, все эти ЦДЛы, все эти мастерские, друзья. Это даже была причина каких-то наших конфликтов. Ему хотелось иметь свой угол. А я все время хотел, чтобы все мы были вместе. Осенью он заказал дом. Иван Васильевич Буров и Толя, и его сын, весной привезли и поставили сруб, покрыли крышей, но не окончили. Этот дом строился Ковалем как мечта. Он стоит красивее всех, перед ним, как говорится, вся страна. Я все время думал, что Коваль сядет у окошка, поставит перед собой пишущую машинку и будет глядеть на беспредельные леса. Но вскоре Лёва Лебедев сосватал ему дом в своем Плуткове, и Коваль переключился на него. Он приезжал иногда на гору, какие-то мелочи доделывали, сложили печку, с Лёвой сделали крыльцо, но он там ни разу не ночевал, не посидел у окошка. Стройка превратилась в долгострой, дом так и не был доделан при жизни Коваля. Заботы о доме легли на плечи дочери, и эти заботы я разделяю. Доделали мы дом по проекту Коваля, прописали там одуванчик в виде бамбукового острова, и уж 10 лет окошки светят долину. На фасаде избушки Коваля с самой стройки 84-го года положили березовую доску, и получилась длинная-длинная скамейка под навесом. Сначала мы, приезжая в наш старый дом в Кирсану, находили там баночки для акварели и бумажные палитры. Может быть, художники Коваля и не вспоминали, но приходили рисовать именно под его окна, в которые он хотел смотреть и писать дальше, дальше, дальше. Так точно он выбрал место. Последние 4 года очень многие издательства печатают Коваля. Расскажу о конкретных проявлениях его литературной славы. На гору приходят люди, почти паломники. Где дом Коваля? Где гора? Где дуванчик? Приходится их принимать, показывать дом, каркас знаменитой бамбуковой лодки, которая висит в избе под потолком до сих пор. Мы на нее только цветы кладем и банные веники. Оболочку лодки торжественно сожгли в 99-м году, когда она пришла в негодность. Они фотографируют, тычут детям в затылок, смотри, это Коваль, это его лодка. Незнакомые его приходят, а молодежь, 20-30 лет, не совсем птенцы, а кто пожил, читал книги, выбрал Коваля и полюбил. Они часто думают, что все это придумано, а когда видят его дом, его бамбуковую лодку, понимают, что все реально было. На горе все эти годы я читаю Коваля, лысых и усатых, открывая в ее фантазиях абсолютно глубокую правду. И я думаю, что эта глубина не кончится. В семье, где родители выросли на его литературе, эта традиция будет продолжаться. Сегодня читают дети, завтра будут читать внуки. Октябрь 2007 года. Записала и подготовила к печати Ирина Скуридина.